Глава 6. Семейные узы. Я оставила Раду со Светозаром наедине. Они оба были встревожены происходящим и хотели поддержать друг друга. Со стороны дети выглядели совсем взрослой парой. В нашем селении девицам было разрешено проходить свадебный огонь с 15 солнц, и Рада вполне могла скоро стать невестой. А вот отроки женились позднее, тем более единственный законный наследник князя. С тревогой взглянув на дом Цветаны, я почувствовала, что он полон не радостью встречи, а горечью произошедших за время разлуки событий. Я вспомнила, как Цветана ждала мужа, как всматривалась вдаль дороги, что ведет к нам из города, как не смотрела ни на кого, ожидая своего княжича. И только забота и поддержка Белозара, его горящие глаза и трепетное отношение к ней заставили молодую женщину, тогда еще совсем юную и незнакомую с яркими чувствами, иначе взглянуть на него. Я помню, как она боролась с этим чувством, изо всех сил избегала Белозара, но душа горела и звала. И Цветана позволила себе надежду на счастье, но боги не позволили им быть вместе, и ее сердце вновь закрылось, чтобы вновь не чувствовать боль потери. И вот сейчас, когда Доброслав вернулся, княжне не стало легче. Вернуть прошлые отношения спустя столько солнц и событий было невозможно, но и построить новые, зная о второй семье мужа, тоже маловероятно. Я чувствовала, как в Цветане боролись княжеский долг и гордость преданной женщины. И мысленно отправила ей поддержку и свет своего сердца, чтобы поддержать ее в этой непростой ситуации. Потом мое внимание переключилось на детей, бегающих по двору. Милослав с Дарамиром помогали складывать дрова, которые колол брат Демида. Остальные играли. После этого пошли в конюшни. Моих сыновей обучали ухаживать за лошадьми и лечить их при необходимости. Милослав с детства отличался способностью чувствовать других людей и определять состояние животных. Он любил ухаживать за домашней скотиной и всегда первый знал, если кто-то из животных захворал. А еще я часто заставала его в задумчивости, и когда он выходил из нее, то говорил, что общался с духами, и они направляли его. Даже для меня Милослав был загадочным ребенком. Демид горел желанием видеть старшего сына отважным воином, но я понимала, что это не его путь. Ребенок так остро чувствовал и ощущал окружающий мир, что причинить боль, пусть даже врагу, было для него сложно. Если бы в наших краях остались волхвы, я уверена, что в 9 солнц они забрали бы его к себе для обучения, сделав проводником воли богов. Но мудрые старцы давно покинули наши края, и магическим знаниям никто не обучал. Каждый наш разговор с Демидом о Милославе заканчивался спором. Ладо был уверен, что старший сын должен в полной мере унаследовать силу воина Перуна и посвятить себя служению огню. А вот другие сыновья могут пойти другим путем. Я же говорила, что любой из детей имеет право на свой путь. И если бы рядом были волхвы, то мы бы гордились тем, что они забрали Милослава. Демид не поддерживал мои убеждения, напоминая мне о том, что между сторонниками Перуна и Велеса, который покровительствовал волхвам, часто возникали противоречия, берущие свое начало в отношениях самих богов, поссорившихся из-за Дивы Додолы. Когда-то и наш князь, отец Доброслава, оскорбил служителей Велеса, поставив их ниже своих воинов, посвященных Перуну. В итоге наши земли остались без магической защиты. И я чувствовала в мыслях Демида отголоски этого решения, хотя он давно понял, что князь был неправ. Находись мы под защитой мудрых волхвов, темный колдун князя не смог бы проникнуть в мысли воинов и разгадать замысел княжича по переносу засады, что в итоге и решило исход всего противостояния. С каждым днем Милослав задавал все больше вопросов о богах и духах, и я искала знания у бабушки, так как сама не в полном объеме владела ими. Но и у колдуньи не было ответов на все вопросы внука. Оставалась надежда лишь на то, что вернется отец Демида и возьмет мальчика к себе в обучение. Но когда это произойдет, мы не знали. А мой муж и не хотел такого развития событий. Зато два младших сына в полной мере оправдывали надежды Демида на продолжение его воинского дела. Если Милослав влиял на окружающих своей волей, то младшие хватали деревянные кинжалы и бросались на своих обидчиков. Сколько бы я ни просила их решать вопросы миром, они меня не слышали. Даже Пересвет, совсем недавно научившийся говорить и крепко стоять на ногах, все равно размахивал своим маленьким деревянным ножиком, который смастерил для него Белозар. Дарамир уже вовсю принимал участие в воинском обучении, которое проводили Демид или Белозар для княжича и нашего старшего сына. Святозар тоже делал успехи во владении оружием. Часто к ним присоединялись дети других селян, достигшие нужного возраста. Сначала старейшины запретили такие сборища, но селяне продолжали отпускать детей к нам во двор для обучения ратному ремеслу. Они говорили, что их сыновья должны уметь защитить свои семьи, и в периоды, свободные от работы в поле и сбора урожая, на нашем дворе собирались довольно много отроков. Среди них были и сыновья моего брата, по возрасту такие, как Милослав. В том числе ребенок, с которым жена Грислава появилась в нашем селении. Мальчишки были дружны между собой, несмотря на постоянные соревнования. Но Святозар и Дарамир отличались среди них своей ловкостью, скоростью реакции и гибкостью, с которой они уходили от ударов друг друга. Дарамир, хоть и был намного младше княжича, но спуску ему не давал. Милослав со Святозаром бились почти на равных, и там, где княжич брал силой и ловкостью, Милослав побеждал, предугадывая следующее движение противника и действуя на опережение. Я с гордостью смотрела на всех детей и просила богов только об одном – дать им долгую жизнь, свободную от войны и потерь. Когда на землю опустилась ночь, Доброслав отбыл из нашего дома. Их прощание с Цветаной было сдержанным. Княжич был подавлен грузом вины, княжна – разбитыми надеждами. Со своим сыном мужчина простился более сердечно, обещая вернуться. Уже сидя на коне, княжич взглянул на жену и умчался вдаль. Мне показалось, что Цветана вздохнула с облегчением, когда ее муж скрылся из вида. Она была рада, что сын остался с ней, и отроку пока не грозит опасность. Святозар был ее единственной радостью в жизни, и молодая женщина была не готова его терять. Когда топот коня стих за поворотом дороги, Цветана ушла к себе, ни на кого не взглянув. Белозар украдкой посмотрел в ее сторону, но не двинулся с места. Велеслава не вышла провожать княжича, как и младшие братья Демида. Настоящего Доброслава они считали давно погибшим, а таинственный гость не имел для них никакого значения. После его отъезда наша жизнь вернулась в привычную колею. Но наше настроение и все окружающее пространство незримо изменились. Вид живого княжича не выходил у всех из головы и означал только одно – борьба с новым князем все ближе и неотвратимей. Это делало каждую минуту рядом с родными людьми осознаваемо ценной и желанной. Каждая ночь вместе казалась последней. Каждая нежность и проявленная забота – запоминающейся. А трапезы теперь проходили в непривычной тишине. Вести праздные разговоры не хотелось, а о серьезном следовало молчать. С приходом новой луны Демид с Белозаром собрались в охотничий поход. Младших братьев они решили пока не брать, чтобы не оставлять наш дом без защиты. Накануне я обновила для них защитные коноки, которые наполнила силой духов, и вложила всю свою любовь в амулет Демида. А Велеслава помогла мне с коноком для Белозара. Мы вместе с ней пришли на ритуальную поляну около бабушкиного дома. Колдунья приветливо встретила молодую женщину. Посмотрела на нее так, как только она умела, пронизывая с ног до головы, без слов узнавая о человеке все, что ей было нужно. «Хорошую жену выбрал Белозар», — проговорила бабушка. «Такая ему и нужна». Велеслава зарделась. Она, как многие селянки, считала бабушку сильной колдуньей и боялась ее, но, попав в уединенный дом на лесной опушке, она была поражена истинному облику и доброте хозяйки. Все вместе мы разложили на камне алатырь нужные для ритуала предметы, зажгли огонь. Я показала Велеславе, как пройти к силе земли матушки, провести ее через себя в амулет защитный, чтобы держала она воинов крепко, опора им была в пути дороги. Потом мы обратились к богам с мольбой о защите наших мужей и заключили полученное благословение в конок осиновый. Конок для Белозара я потом своей силой укрепила, ведь от него теперь зависела и безопасность Демида. Чем сильнее один, тем больше от него помощь другому. Ну и жена Белозара делала все с таким рвением, впитывала знания, как сухая земля, изголодавшаяся по дождю в знойный день. Проводили мы своих любых в ночь темную, чтобы привлекать меньше внимания селян. Мой Ладо обещал вернуться к следующей луне, а я чувствовала, что расстаемся мы на более долгий срок. После отъезда Белозара Велеслава сникла. Недолго было ее женское счастье. Всего одну луну она была рядом с Любом и вновь осталась одна. Я поддерживала и утешала молодую женщину, хотя и на моей душе была тоска по суженому. Когда Демид пробуждал в себе силу воинов Перуна, наша связь с ним начинала слабнуть. Мне было труднее его видеть и мысленно связываться с ним. Защита коноков закрывала их с Белозаром не только от темного колдуна, но и от всех магических воздействий. А значит, даже мне было труднее пройти к нему. Да и моя тропинка через защиту могла открыть путь чужим глазам. Так что нечасто я смотрела на своего Ладу, лишь просила богов сохранить его и укрепляла его амулет. Цветана все больше отдалялась от меня. Княжна видела, что я общаюсь с Велеславой, помогаю ей освоиться в нашем доме, и от этого совсем замкнулась в себе. Я понимала, что ей тяжело видеть жену любого мужчины, которая еще и могла оказаться тяжела от него, но свет новой жизни пока не наполнил Велеславу, и она грустила от этого.